Глава 33. Новые приемы. На следующий день, утром, Кенни потребовал у деда рассказать ему о 7-м и 8-м приемах. «После завтрака», — проворчал Крис, умываясь. «Ты обещал!» — Кенни ткнул пальцем в спину деда. «Вали уже!» — рыкнул Крис. На завтрак слуги подали сырники, сметану и мед. Ни одно из блюд не было обычным. Сырники имели розовый окрас, сметана пахла хвойным лесом, а мед отливал изумрудным. Творог, который пошел на сырники, был сделан из молока духовной козы. Сметану заквасили из молока лесной коровы, а мед изготовили изумрудные пчелы. Каждый из ингредиентов стоил немаленьких денег и был полезен для детей пронариев. Крис старался в меру своих возможностей кормить внука хорошей едой, чтобы тот рос здоровым и сильным. Завтрак был очень вкусным, поэтому Крис и Кенни ели молча и быстро. Не прошло много времени, как тарелки опустели. Запив холодным молоком лесной коровы, Крис и Кенни переместились в гостиную. Крис развалился в кресле, сыто улыбаясь. Кенни сел напротив деда на деревянном стуле. — Давай, рассказывай про приемы, — потребовал он. — Подожди чутка, дай отдохнуть после еды, — проворчал Крис. — Ты никогда после еды не отдыхаешь. — А сейчас мне хочется, помолчи уже! Крис ненадолго задумался. Сегодня его ждал трудный день. Надо готовиться к нападению пронариев из других деревень. Поэтому работы очень много. Часть пронариев уже начала скрытно покидать деревню. Даже те, кто принадлежал клану Караки. Крис тоже задумывался о том, чтобы покинуть холм Белого Ворона. Но пока рано, надо подождать и посмотреть, что предпримет патриарх. Лекка не глупый человек. Если бы у деревни не было шансов на выживание, он бы не оставил семью тут. — Деда, ты спишь, что ли? — возмутился Кенни. — А? — Крис встрепенулся. — Нет, конечно, да. Давай начнем наш урок. Жаль, что у тебя нога больная, и ты не можешь постоять. Так было бы лучше. Кенни мысленно назвал деда ослом. — 7-й прием называется сфера, — неспешно начал Крис, отойдя от состояния полудремы. Если коротко, сфера — это область, наполненная праной вокруг тела человека. Прямо сейчас я ее использую, ты должен чувствовать мою прану. Кенни прислушался к себе и кивнул. Сферу можно использовать несколькими способами. Дед заворочился, устраиваясь в кресле поудобнее. Самый главный способ — обнаружение. Если кто-то или что-то попадет в границу сферы, пронарий почувствует это. Еще этот прием можно использовать для того, чтобы скрывать разговор от чужих ушей. Заглушать звуковые волны праной, как я это сейчас делаю. — Значит, это сфера, — пробормотал Кенни. — Да. Крис прикрыл веки и почмокал губами. — Если освоить сферу на более продвинутом уровне, то ее можно применять для разных целей. Например, когда клан Охи напал на деревню, я с помощью сферы нейтрализовал ядовитый газ, не позволил ему просочиться в дом. — Ты крутой! — Кенни показал большой палец деду, на что тот лишь фыркнул. — Обучиться сфере может далеко не каждый пронарий, — проворчал он. — Очень важен контроль праны и чувствительность к ней. Но, думаю, у тебя получится. — Сфера — это улучшенное выпускание? — уточнил Кенни. «Выделить прану из кожи и сформировать из нее шар вокруг себя?» «Примерно так», — согласился Крис. «О нюансах расскажу попозже. Если сможешь освоить сферу, она станет хорошим помощником для тебя». «Кстати, а что мне сделать со скольжением? В доме его учить, что ли?» Кенни наморщил лоб. Он не сомневался, что выучит сферу. С помощью медитации это будет несложно. А вот что со скольжением делать, он не знал. Если не считать Марионеллу, пока никто не знает о том, что он пронарий. И Кенни должен скрывать это, чтобы не привлечь лишнего внимания. А для этого придется сидеть дома, пока не исполнится 10 лет. — Оставь скольжение, для него нужно много места, — отмахнулся Крис. — Тренируй другие приемы и осваивай сферу. — А 8-й прием? — спросил Кенни. — Ты обещал и про него рассказать. — 8-й прием. Называется эмоки. Незнакомое слово, заметил Кенни. Этот прием иногда называют импульс, продолжал объяснять дед. Его суть в том, чтобы передать эмоции или желание. Как правило, желание убить. Смотри. Крис лениво приоткрыл веки и посмотрел на внука. Кенни вздрогнул и тут же прикрыл горло. Ему показалось, что позади него кто-то стоит, приставив острый нож к шее. С помощью развитого эмоки сильный генерал может легко напугать более слабого пронария и убить его. Когда на деревню напал клан Охи, я прикончил двух лейтенантов таким образом. Сейчас своим эмоки я могу вырубить обычных людей и парализовать многих владеющих. — Передача эмоций, — пробормотал Кенни. — Это оно, да? — взволнованно спросил Ира. — Я с помощью эмоки победила мумию. — А как еще можно применить эмоки? Только пугать? — спросил Кенни, убрав руку от шеи. — Каждый прием можно развить и даже превратить в технику, — пожал плечами Крис. — В основе почти всех техник пронария с телесной праной лежит усиление. Да и само усиление можно использовать по-разному. Например, ускорить естественную регенерацию, как это делал ты. Или можно усилить желудок и жрать деревья, когда еды нет. Я и о таком слышал. Ну и стандартно. Каждый мужчина умеет усиливать свой член... Крис вовремя остановился. — Что усиливать? — Кенни сделал вид, что не понял. — Неважно, — отмахнулся Крис. — Главное, ты усвоил. Эмоки глубоко развивают пронарии с духовной праной. С помощью этого приема они легче осваивают подчинение животных или людей. Кенни сомневался. Он не хотел прямо спрашивать, можно ли с помощью эмоки усилить свои атаки, как это сделала Ира. Для солнечной праны самый важный прием — это выпускание и захват. Вместо вопроса похвастался он новыми знаниями из свитка Марианеллы. — Думаю, да, — не очень уверенно ответил Крис. — Солнечная прана — самая странная из всех. — Кенни, ты что-то хочешь спросить? Чуть замешкавшись, Кенни спросил. — Как тренировать эмоки? — Какого-то конкретного метода не существует. Я обучился эмоки, когда стал лейтенантом. Получилось само собой. — А можно эмоки использовать для атаки? — решился Кенни. — Для атаки? Крис задумался. «Думаю, что можно. Пронарии с духовной праной точно это умеют. Например, я слышал про одного великого генерала, который буквально сжигал сознание противников. По слухам, люди сходили с ума от боли и орали так, что даже птицы в небе шугались». «А можно вложить эмоки в оружие и ударить?» — продолжал допытываться Кенни. «Какой ты любопытный!» — Крис с прищуром посмотрел на внука. — Не знаю, не слышал о таком. — Все, закончились вопросы? — Нет. Кенни продолжил расспрашивать деда. Во время тренировок у него накопилось много вопросов. Почему он не может использовать намерение разрушения, сколько бы ни пытался? Можно ли с помощью выпускания атаковать врага выбросом праны? Если есть скольжение, то должно быть и прилипание. — Ладно, Кенни, на сегодня хватит. После очередного вопроса терпение у Криса кончилось. — Последний вопрос, ладно? Крис скривился и неохотно поманил рукой, призывая Кенни быстрее спрашивать. — Что я буду делать, когда стану официальным пронарием? Кенни серьезно посмотрел на деда. — Будет очевидно, что я сильнее остальных детей. Как это объяснить? Или снова притворяться слабаком? — Ха-ха, маленький Кенни. Недовольство Криса улетучилось, он одобрительно смотрел на внука. — Хороший вопрос. Молодец, что задал его. — На самом деле, для своего возраста ты весьма смышлен. — Не так, как я был в твои годы, но тоже неплохо. Кенни мысленно закатил глаза. — Я уже работаю над этим вопросом. Дед с важным видом погладил подбородок. — Не бойся, я сделаю так, что твои навыки никого не удивят. — Это как? Кенни непонимающе уставился на деда. — Увидишь! — подмигнув, Крис поднялся. — Ладно, внучок, у меня работы полно. Я и так засиделся тут с тобой. Иди к себе и тренируйся! — Ладно, — сделал грустное лицо Кенни. — Пока. — Я сейчас уверена, что использовала эмоки, — сказала Ира, когда брат вышел из комнаты деда. — Крис не слышал о таком использовании эмоки, но это ничего не значит. Может, я создала новый метод? — Все может быть, — пробормотал Кенни, входя в комнату. Он сел на свой коврик и приготовился к долгим попыткам освоить сферу. Ира, немного понаблюдав за братом, вошла в мир духов и оказалась в штабе. Сегодня тут было довольно мало людей, но это неудивительно, до прихода торговцев остались еще сутки. Пару дней назад Ира наконец застала торговцев и увидела, что они продают в своих лавках. В первой — одинаковые кинжалы. Во всем штабе только один человек продавал оружие. Во второй лавке торговец продавал и покупал информацию. Он мог продать карту ближайших окрестностей, сведения о местоположении других штабов и даже мог стать проводником за отдельную плату. В третьей лавке торговцем был грубиян, который прогнал Иру, когда она попыталась узнать, что за товар у него. Позже Ира подслушала разговоры у этой лавки и узнала, что торговец в ней обладает духовным посланником и за плату может передать информацию знакомому пронарию. Чем больше расстояние до него, тем выше цена. Но как именно духовный посланник ищет пронариев, она не поняла. В четвертой палатке продавалась еда. Ира сильно удивилась, когда увидела это. Торговец имел в своем меню лишь два вида лепешек. Но, несмотря на простоту, блюда пользовались огромной популярностью. Менее чем за 10 минут все лепешки были распроданы, и торговец покинул мир духов. Ира так и не могла понять, в чем причина такого ажиотажа. Все, кого она спрашивала, отвечали ей, что лепешки очень вкусные, и все. Ира проверила кинжал на боку, купленный в первой лавке. Он был на месте, в серых ножнах, которые шли в комплекте с клинком. Убедившись, что оружие никуда не исчезло, Ира прошла по улице, рассматривая каждого пронария. С тех пор, как она обыскала труп мумии и вернулась в штаб, Ира каждый день искала Кона, но пока безрезультатно. Первое время Ира не выходила из штаба. Слушая разговоры, она могла понять, сколько призрачных камней получилось с тела мумии. Получалось так: два больших камня, 6 средних и 18 малых, которые еще называют полукамнями. Торговали в штабе средними камнями, 2 малых камня, 1 средний, 5 средних камней, 1 большой. Поэтому Ира, убив одного монстра, получила аж 25 призрачных камней. Это очень хороший результат, многим и пары камней не доставалось. Ира потратила 3 призрачных камня на кинжал и еще 3 на карту окружающей местности. После чего решилась побродить одна. 3 раза она выходила за пределы штаба, но боялась уходить далеко. Поэтому пока не наткнулась ни на одного призрачного. Но сегодня Ира твердо намеревалась зайти подальше и сразиться с каким-нибудь монстром. «О, Кон!» — обрадовалась Ира, заметив знакомый профиль. «Привет!» — Ира подбежала к мужчине, который только зашел в мир духов. «Ты...» — Кон осмотрел Иру. «Нашла камни?» «Да, вот». Ира вынула из кармана 2 маленьких призрачных камня и протянула Кону. «Сперва расскажи мне всю информацию, которую я должна знать». «Хорошо, пойдем со мной». Кон забрал у Иры камни и уверенно направился на выход. «Ты знаешь, что для поддержания духовного тела тратится прана из источника?» «Конечно». Ира старалась не отставать от Кона, который был на голову выше ее. «Призрачные камни — это те же самые камни праны, только для мира духов. Их можно использовать, чтобы поддерживать тело без праны из источника». «Угу». Ира обрадовалась. «Получается, она сможет входить в мир духов, не тревожа брата?» «А как это делать?» «Проглоти призрачный камень, и сама все почувствуешь». Ира не пожалела маленький камень для проверки. По ее телу разлилась прохлада. Ира ощутила что-то неясное в груди, и это что-то очень медленно уменьшалось. «А сколько времени действует?» — рассеянно спросила она. «У каждого человека по-разному», — пожал плечами Кон. «Но одного призрачного камня хватает на 30 минут обычно». «Но этим способом мало кто пользуется. Лучше тратить прану из источника, чем призрачные камни». «Поняла», — кивнула Ира. «А куда мы идем?» Кон и Ира уже вышли из штаба и сейчас шагали в густом тумане. «Буду убивать монстра. Ты рядом постоишь. Или можешь заплатить 3 камня и вместе поохотимся. Добычу поделим пополам». «А что ты мне еще можешь рассказать? Неужели все?» Ира разочарованно посмотрела на мужчину. «Нет, конечно», — хмыкнул Кон. И он начал рассказывать. Много Ира и так знала из подслушанных разговоров. Например, то, что торговец кинжалами — пронарий с золотой праной. И в мире духов он использует свою технику, создавая кинжалы. Также Ира знала про духовных посланников, а вот про изменение внешности она слышала впервые. — Ты ведь в своем реальном теле, так? — Кон скосил глаза на Иру. — Сложный вопрос, — подумала Ира, но ответила. — Да, в своем. — А я вот нет. Я изменил внешность. Не хочу, чтобы враги из реального мира нашли меня тут. — А как менять внешность? — Проглоти несколько камней праны и почувствуешь, что можешь слегка влиять на свое духовное тело. Чем больше камней проглотишь, тем сильнее сможешь измениться. — О, первый нашелся! Кон остановился, Ира за ним. Впереди, среди туманного марева, медленно плыл монстр. Ире он сразу напомнил дементора из «Гарри Поттера», такой же черный, мрачный. Но у этого из-под балахона торчали костяные стопы. — Ну как, что решила? — Кон вынул кинжал. — Давай вместе. Ира, воинственно нахохлившись, вытащила три призрачных камня и отдала Кону. В это же время, пока Ира готовилась напасть на своего первого призрачного монстра, в реальном мире Кенни резко проснулся. Глубокой ночью по всей деревне выла сирена, пробуждая всех ото сна.